Почувствовав какое-то движение воздуха, Тимофеевна быстро оглянулась и увидела, что дверь из комнаты на террасу распахнута, и Ксения в одних трусишках с нетерпеливо радостным выражением лица стоит на пороге, сжав кулачки и изо всех сил прижимая их к груди. Тимофеевна потом долго не могла забыть ни детское, поразившее ее выражение лица девочки. В первую минуту Тимофеевна не нашла, что сказать, и боязливо присела перед девочкой. — Ты, Ксенюшка, спать не хочешь? — спросила она, чувствуя непривычную сухость во рту. — Мама пришла, — повторила девочка по-взрослому, твердо и тихо, словно боялась, что ее услышит кто-то посторонний. Добавила: «Я ее видела». «Горе ты мое, Ксенюшка! Да я ж тебе говорила». Ксения прошла мимо Тимофеевны на крыльцо. Тимофеевна заторопилась следом. «Ну, пойдем, пойдем», — бормотала она. «Сама увидишь, никого тут нет, а мама на работе. А вот она кончит лечить таких старух, как я. Вот тогда и придет». Они пошли вокруг дома, и едва Тимофеевна повернула за угол, ноги у нее подломились, и она схватилась за стену, чтобы удержаться. «Батюшки, святые угодники!» — прошептала Тимофеевна, не отрываясь от Аленки, сидевшей на скамье под кустом белой сирени. Но Аленка ничего, кроме дочери, не видела. Она даже не могла встать, и Ксения с каким-то недоумением и неверием тоже смотрела на нее сумрачными брюхановскими глазами. И у самой Аленки было непривычно серое, погасшее лицо. «Ксения! Ксения!» — неслышно шевельнула она губами, и этого было достаточно, чтобы рухнул последний барьер. С отчаянно пронзительным криком «Мамочка! Мамочка!» Ксения бросилась к ней. И Аленка схватила ее на руки и вся дрожа прижала, притиснула к себе, жадно целуя в голову, узнавая единственно родной, незабываемый запах волос дочери. «Мама! Мама! Мамочка!» бессвязно твердила Ксения, крепко обхватив ее шею ручонками. «Не плачь, не плачь, мамочка, не плачь!» — просила она. «У нас ежик в саду есть. Я тебе покажу. Я поймаю, мамочка!» Как всегда в таких случаях, Тимофеевна бестолково топталась рядом, что-то не впопад говорила, наконец успокоенно утерла глаза концом платка. «Вот и хорошо, вот и ладно. Тихон Иванович обещался подъехать к обеду, а я и пельмени наделала. Все опять вместе будем». Сказала и осеклась. Даже испуганно прихватила рот ладонью. Но слово уже вылетело. Аленка, еще раз поцеловав дочь, усадила ее рядом с собой, достала из сумки рыжего плюшевого зайца. «Это тебе, Ксения». «Ой, а у меня уже есть один большой зайка. А этого я с ним вместе посажу. Им скучно не будет», — сказала Ксения и с детской непосредственностью и порывистостью умчалась.